то есть гуляйпольским штабом. Таким образом, мы своим легким конно-тачаночным боевым отрядом изъездили часть Бердянского, весь Мариупольский и часть Павлоградского уездов, и теперь, будучи убеждены в том, что симпатии трудового крестьянства в этих уездах на нашей стороне, мы по дороге на Гуляйполе, в 40 верстах от него, под местечком Старый Кременчук, мы встретились с батальоном австрийцев и отрядом уже деникинских формирований под командой офицера Шаповала. Мы приняли их атаку против нас. И нужно сказать правду, как не стоек был этот деникинской формации контрреволюционный отряд, а возле него австрийские части. Мы их так поколотили, что они, помимо того, что бросили нам 3 пулемета, массу винтовок и раненых своих бойцов, не задержали своего бегства даже в Старом Кременчуке, куда мы и не думали вступать. Победа над этими частями еще больше поднимала революционный дух и была очень показательна для трудового населения данного района, которое активно еще не выступало вместе с нами против контрреволюционных сил в стране, но серьезно следило за нашими действиями и готовилось в каждую минуту перейти от пассивной к активной поддержке нас. Теперь уже эта часть населения следила более внимательно и за неприятельскими передвижениями и быстро сообщала о них нам. Это еще более воодушевляло и нас, уже выступивших и действовавших на пути решительной вооруженной борьбы, и широкое население. Нужно было только не терять голову, то есть не увлекаться и шаг за шагом идти неуклонно к намеченной цели. Из-под Старого Кременчука отряд наш направился через хутора и немецкие колонии на деревню Тимировку, где предполагалось заночевать и дать лошадям и людям дневной отдых, а затем сделать внезапный налет на Гуляйполе, в котором стоял лишь один полк немецко-австрийских войск. Овладев Гуляйполем, мы предполагали, как я уже отмечал, остановиться в нем на более или менее продолжительное время. Глава 12. Наша стоянка в деревне Тимировке. Налет на нас одного из карательных отрядов мадьярских частей австрийской армии и его победа над нами. Деревня Тимировка — небольшая деревня. Отряд разместился в ней тесновато, но зато очень хорошо обставил себя заставами со всех сторон деревни. Это позволило даже мне, все эти недели не спавшему раздетым, наконец-то раздеться и хорошо уснуть на крестьянском полике, в крестьянских подушках, под теплым из овечьей шерсти сотканным лежняком, заменяющим собою городское одеяло. Лишь в 4 часа утра я был разбужен дежурным по гарнизону товарищем Марченко, который представил мне помещика Цапко, жившего по соседству с этой деревней и захваченного нашими разведчиками невдалеке от деревни. «Шататься в ночное время возле деревни — это что-то подозрительно», — подумали наши разъезды, задержали его и привели в деревню. Товарищ Марченко знал всех Цапко по району, знал он и об их гнусных действиях вместе с гетманской вартой и немецко-австрийскими войсками во время отбирания у крестьян земли, живого и мертвого инвентаря, отнятых у буржуазии революции и переданных крестьянским обществом. И Марченко хотел было, по его собственному заявлению, вывести этого цапка за деревню и пустить ему пулю в лоб. Но потом решил завести ко мне, имея в виду, что со мной находятся товарищ Лютый и Каретник, и мы сообща разрешим вопрос, как поступить с ним. Сам Цапко оказался не глупым человеком, он быстро сообразил, как выпутаться из создавшегося положения, и заявил, что он шел к батьке Махно получить разрешение на переезд через деревню Тимировку жениха и невесты, которые должны были ехать рано утром в село Санжаровку, церковь венчаться. Это заявление показалось мне уже совсем подозрительным. Я быстро оделся и распорядился по отряду приготовиться к выезду. Потом заявил гражданину Цапко, что свадьба их может себе ехать горой по дороге, ведущей понад деревней, если она думает ехать до рассвета к церкви. Если же она выйдет на рассвете, то тогда нас в деревне уже не будет, и она может ехать через деревню. Тут же я распорядился, чтобы разведчики вывели Цапка за деревню,